Глава 33. «Я тебя ненавижу!» — отозвался в трубке сонный голос. «Сначала не дозвониться, а теперь спать не даешь, зараза!» «Рабочие вопросы требуют незамедлительного решения, уважаемый!» Я прижал телефон к уху плечом и оторвал кусок еще горячей пиццы. На готовку не было ни сил, ни времени, ни уж тем более желания. «Мне тут интересная плюшка упала, а что с ней делать, не очень-то понятно». «И чё?» — проворчал Славка. «В Гугле забанили. Кури форумы, там поумнее меня задроты сидят, все расписано». «Спасибо, Кэп». Я свернул крышку с двухлитровой бутылки колы. 3 часа ночи. Пицца и газировка с запредельным содержанием сахара. «Здравствуй, панкреатит». «На форумах про это самое нет от слова вообще». «Про что это самое?» Славка понемногу просыпался. «Ты попроще выражайся, абрикос, я еще не загрузился». «Светоч. Правда, не целиком. Судя по всему, какой-то замогильно лютый артефакт», — намекнул я. «Знаешь что-нибудь?» «В первый раз слышу», — буркнул Славка. «Разрешите спать дальше, гражданин начальник». «Обожди». «Класс предмета абсолютный, большими буквами. Что скажешь?» «Скажу, что ты наркоман». В трубке послышалось ехидное хихиканье. «Нет такого класса». «Как это нет?» Я на всякий случай даже выкатил на экран ноутбука скриншот. «Нет, все верно. Абсолютный. Своими глазами вижу». «Хрен знает. Глюк какой-то». Похоже, Славка мне так и не поверил. «В игре всего 5 классов. Обычный, улучшенный, уникальный, легендарный и божественный. Обычная фигня. Улучшенные попадаются почаще. Уникальные еще покруче, причем их даже можно крафтить при должной степени навыка. За легендарными придется побегать во всякие там гробницы и храмы. Я слышал от пацанов, что кто-то вроде научился и их крафтить, но это не точно. А божественные тебе все равно не светят». «Это почему?» — удивился я. «Не заслужил?» «Никто не заслужил». Славка зевнул и все-таки заставил себя пояснить. «Они заявлены на офсайте гарды, но по факту их никто не видел. Но учитывая то, что исполняют товарищи с легендарным шмотом, божественные вообще имба. А твоих абсолютных нет. Такие дела». «Бхатюня, но я не совсем туфак». Я проглотил кое-как прожеванную пиццу. «Русским по белому написано «класс абсолютный». Спроси у своих дядек, что за зверь такой». «Да спрошу я, спрошу», — сонно пробормотал Славка. «Ты меня в игре только добавь, задолбал уже. Я тебе же ничего там написать не могу». «Добавлю, куда денусь?» Я цапнул из коробки еще кусок пиццы. «Ладно, отдыхай, я тоже пойду. Скоро». Вот только загляну в игру еще хотя бы минут на 15. Проверить, как там моя разношерстная команда. И не позарился ли кто на драгоценный обломок Светоча. И еще неплохо бы понять, что это за зверь такой. Плюсик ко всем статам — это, конечно, запредельно круто, но в бою от рукояти без клинка пользы немного. Логин. Поехали. А между тем, мои спутники не теряли время даром. Не знаю, как они смогли в полной темноте отыскать всех убитых лжедраугров, хотя скорее мне следовало удивляться, почему тела здесь не тают в воздухе, как во всех олдскульных играх. Но теперь вдоль дороги лежали 6 мертвецов. Старый хитрюга Гисли и еще 5, встретившие мою ведьму или разлучника Айны. И что с ними делать? «Прошу тебя, Антер!» Сигмунд подошел ко мне и склонил голову. «Ты забрал жизнь моего отца, и моя жизнь тоже принадлежит тебе. Так решили боги, и их суд справедлив. Мы пытались обманом ограбить тебя и твоих людей, и я готов принять смерть, но позволь мне хотя бы похоронить моего отца и остальных». «Разреши ему, Склав», — прогудил Рерик. «Беглым треллом, грабившим беззащитных, никогда не воссесть с инхириями за столом все отца. Но даже они не заслуживают того, чтобы оставлять их кости воронам». Я молча кивнул. Не дело оставлять покойных, даже если они и не были порядочными гражданами. но если уж варюгам суждено быть похороненными как положено, то... «Ты когда-нибудь слышал о конунге Ульве Рагнарсоне?» — спросил я. «Кажется, когда-то давно он жил на этом острове, в Эльгаде». «Род братьев Ульфриксонов правит Эльгадом уже сотни лет. Я же не скальд. Как мне упомнить всех предков Орма?» — усмехнулся Рерик. «Спроси его самого, но лучше прихвати с собой секиру и добрый хирт». «Верно». Я кивнул и погладил ведьму по лезвию. «Едва ли Орм пригласит меня к себе за стол. И все же поинтересоваться при случае стоит. Кто знает, может, эта зацепочка приведет меня к другим обломкам Светоча». Получено новое задание. Светоч. В ваши руки попала рукоять древнего меча, имя которому Светоч. Едва ли кому известно, какую власть он может дать своему хозяину и какие опасности таит могущество предков. Но кто откажется от такого? Отыщите все обломки Светоча. 1 из 10 найдено. Ну вот, и система думает так же. И снова про опасность. Чего такого в этом Светоче, что Гордарика раз за разом предупреждает меня? И курган, затерянный в глуши на острове Барикстад. Вряд ли Ульф Рагнарсон стал бы прятать добычу под землей и обрекать себя и своих хирдманов на вечное проклятие просто так. Похоже, даже обломок древнего меча оказался непростой и опасной игрушкой. Но тогда, как знать, может быть, конунг по имени Ульф Рагнарсон не случайно разжал мертвую стальную десницу и уронил светоч мне под ноги. И воспоминания о Скеге, что это? Подсказка? Предостережение? Угроза? Или просто жутковатый, но классно сделанный геймплейный ролик, добавленный игроделами исключительно ради атмосферы? Но как бы то ни было, рукоять неведомого абсолютного светоча теперь у меня. А значит, вековая стража конунга Ульва и его хирда окончена. «Нужно похоронить и тех, кто остался в кургане», — сказал я. На мгновение лицо Айны, освещенное факелом, исказило гримаса боли. Ей не хотелось вновь забираться в мрачное и холодное подземелье, но спорить не стал никто. Древний конунг сотни лет охранял Барикстад, а может и весь этот мир от Светоча. И он заслужил покой. Хорошо, что таскать мертвецов пришлось недалеко. Уже через полчаса Гисли и его люди заняли ложа тех, кем притворялись. Пожалуй, Славка мог бы найти в этом нечто ироничное. Да и я мог бы, если бы сам своими руками не укладывал бы закоченевшие тела на камень рядом с костями тех, кто умер столетия назад. Мы работали в абсолютной тишине. Даже Ингвар прекратил трепаться и сосредоточенно таскал в подземелье сухие ветки. «Держи!» Рерик вручил мне длинную доску, кое-как обтесанную по краям. «Это часть моего корабля. Всего лишь кусок борта, но без него я бы не выплыл. Негоже конунгу отправляться в чертоги Всеотца пешком, а другого драккара я ему подарить не могу». Я осторожно принял доску из рук Рерика. Он явно куда лучше умел рубить врагов, чем вырезать по дереву, но все же попытался придать своему подарку нужную форму. Вытянутую, чуть закругленную сзади и сужавшуюся к переднему концу. Борта, корма и нос, как и положено кораблю. Я пристроил доску прямо у ног Ульва. Хотелось верить, что этот драккар сможет отвезти конунга в чертоги Всеотца. «Пойдем!» Айна положила мне руку на плечо. «Пора». Я покидал курган последним и, уже встав на ступени, развернулся и швырнул в темноту факел. Огонь брызнул алыми искрами, схватил самые тонкие веточки и начал понемногу разгораться. «Совсем не тянет под землей, не погас бы», — вздохнула Айна. «Дурной будет знак». «Я помогу!» Ингвар оттеснил меня от входа плечом, склонил голову и что-то забормотал себе под нос. И тут же мне ощутимо протянуло холодком по ногам. Колдовской ветер умел не только наполнять паруса, но и раздувать пламя, даже в сырой гробнице под землей. Примерно через полминуты под моими ногами раздался гул. Погребальный костер набрал полную силу и понемногу начал выплевывать дым и пепел наружу на поверхность. «Смотри!» — Айна дернула меня за рукав. «Видишь, «Это же...» Я приложил палец к губам, а потом и вовсе развернулся и зашагал обратно к избушке. Не стоило нам заглядывать в мир мертвых. Он и так подобрался слишком близко, и все же мне хотелось обернуться и еще раз посмотреть, как клубы дыма и искры сплетаются в причудливую форму. Парус, вытянутое узкое тело и нос, увенчанный головой дракона. Огненный дракар увозил конунга и его хирт в последний поход. В небо.